Глава 28. Неизвестность. Счастливый сторож дремлет на крыльце, но нет покоя голове в венце. Шекспир, король Генрих IV. 40 вооруженных воинов с обнаженными мечами и пылавшими факелами сопровождали, или, вернее, вели под конвоем короля Людовика из ратуши в Перронский замок. И когда он вошел в эту старинную мрачную крепость, ему показалось, что какой-то голос прокричал ему в ухо слова, начертанные флорентийским поэтом над вратами ада: «Входящие, оставьте упование». Цитата из Данте. Данте Алигьери, 1265-1321, великий итальянский поэт, политический деятель и ученый, автор всемирно известной поэмы «Божественная комедия», состоящая из трех частей: ад, чистилище, рай. Возможно, что в эту минуту в душе Людовика заговорило бы раскаяние, если бы он вспомнил о тех сотнях и даже тысячах несчастных, которых он без малейшего повода или по самому ничтожному подозрению бросал в темницы без всякой надежды на освобождение, заставляя их проклинать жизнь, за которую они прежде так жадно цеплялись. От яркого пламени факелов слабый свет месяца, чуть мерцавшего из-за туч, казался еще бледнее, а багровое зарево, которое факелы разливали вокруг, придавало еще более мрачный вид массивной старой тюрьме, называвшейся башней графа Герберта. Это была та самая башня, при виде которой в душе Людовика еще вчера шевельнулось недоброе предчувствие. Теперь ему суждено было жить в ней под постоянным страхом насилия, которое мог безнаказанно совершить над ним, под этими таинственными, молчаливыми сводами, его могущественный вассал. Мучительный страх еще сильнее сжал сердце короля, когда, проходя двором, он увидел несколько трупов, наскоро прикрытых солдатскими плащами. Он узнал в этих мертвецах своих шотландских стрелков, которые, как объяснил ему Крефкер, были убиты черными валлонами герцога. Стрелки, стоявшие на часах у королевских покоев, отказались исполнить приказание герцога и сдать караул. Между ними и бургундскими солдатами произошла стычка, и прежде чем начальники обеих сторон успели водворить порядок, несколько человек были убиты. «Мои верные шотландцы!» — воскликнул король, глядя на это печальное зрелище. «Если бы вам пришлось драться один на один, вся Фландрия, не говоря о Бургундии, не могла бы выставить равных по силе воинов». «Еще бы», — отозвался меченый, который шел следом за королем. «Но, с позволения вашего величества, плетью обуха не перешибешь. Мало найдется таких молодцов, которые могут одолеть больше двух врагов за раз. Мне и самому, хвастать не буду, с тремя сразу не справиться. Разве что этого потребует долг. Тут уж, разумеется, не до счета». «Как ты здесь, старый приятель?» — сказал король, оборачиваясь. «Значит, при мне есть еще верный слуга. И еще один, готовый помочь вашему величеству услугой или советом?» — шепнул Оливье. «Все мы верные слуги», — добавил угрюмо Тристан, «потому что если герцог лишит жизни ваше величество, мы ненадолго вас переживем, если бы даже и хотели». «Вот это я называю прочной гарантией верности», — заметил неугомонный Ле Глорье, который, как мы уже говорили, из любопытства увязался за Крефкером, сопровождавшим короля. Между тем срочно вызванный смотритель возился с огромным ключом, тщетно стараясь повернуть его в заржавленном замке крепких дверей темницы, и, наконец, принужден был кликнуть на помощь одного из солдат Крефкера. Когда дверь была отперта, 6 человек с факелами пошли вперед, освещая узкий извилистый коридор, в толстых стенах которого были высечены скрытые бойницы. Коридор оканчивался такой же узкой, очень крутой лесенкой с грубо высеченными из камнями неровными ступенями. Поднявшись по этой лесенке, они вошли через толстую окованную железом дверь в так называемую большую залу башни. В эту огромную мрачную залу дневной свет едва проникал сквозь узкие окна, пробитые в толще стен и похожие скорее на щели. Теперь же, когда только небольшое пространство ее освещалось красным пламенем факелов, все углы тонули во мраке. Две или три летучие мыши, разбуженные непривычным светом, сорвались со своих мест и стали кружить над факелами, угрожая их погасить, в то время как старик-смотритель извинялся перед Людовиком, что не успел привести залу в порядок из-за того, что приказание герцога пришло слишком неожиданно, и у него положительно не хватило времени. «Это помещение лет 20 пустовало», — добавил он, — «да и раньше, говорят, редко служило жильем со времен короля Карла Простоватого». Карл Простоватый, 879-929. Насмешливое прозвище короля Франции Карла III, данное его врагами, крупными феодалами. Для Людовика XI упоминание о Карле Простоватом звучит зловеще, так как Карл в течение всей своей жизни вынужден был опасаться заговоров и восстаний со стороны своих могущественных вассалов, добивавшихся его низложения. Карл Простоватый. «Вот оно что!» — воскликнул Людовик. — Теперь я знаю историю этой башни. Здесь он был убит своим изменником-вассалом, графом Гербертом де Вермондуа. Так гласят наши летописи. Я знал, что с Перронским замком связано какое-то предание, но не помнил, какое. Так вот где был убит один из моих предшественников. — Не здесь, с позволения вашего величества, не в этой зале, — проговорил старик-смотритель с торопливостью проводника, обрадованного возможностью рассказать о достопримечательностях места, которое он показывает. — Не в этой зале, а в угловой комнатке, примыкающей к спальне вашего величества. Он поспешно отворил дверь в конце залы. Она вела в крошечную спальню, какие обыкновенно бывают в таких старинных зданиях. Но именно потому комната была гораздо уютнее большой пустынной залы. Здесь были наскоро сделаны некоторые приготовления к приему короля. По стенам висели ковры, в старинном очаге, много лет не топившемся, пылал огонь, а на полу были брошены соломенные матрасы для тех из свиты, кто по обычаю того времени должен был ночевать в королевской спальне. «Остальная свита разместится в зале», — продолжал старик свою болтовню. «Надеюсь, ваше величество, извините, но распоряжение пришло так неожиданно. Вот теперь, если вашему величеству будет угодно заглянуть в эту дверь под портьерой, вы увидите высеченную в стене комнатку, где был убит Карл. В нее ведет снизу потайной ход, через который проникли убийцы. И если у вашего величества, как я надеюсь, глаза лучше моих, вы можете еще разглядеть пятна крови на дубовом полу, хотя с того времени прошло уже 5 веков. Не переставая болтать, старик шарил по стене, нащупывая потайную дверь, чтобы открыть ее, но король сказал ему: «Постой, старик, подожди немного. Быть может, тебе скоро придется рассказать новую историю и показать более свежую кровь. Что вы на это скажете, граф де Крефкер?» «Я могу вам только ответить, государь, что отведенные вам покои находятся в таком же полном распоряжении вашего величества, как и ваш собственный замок Плесси, а наружная их охрана вверена Крефкеру, чье имя никогда еще не было запятнано изменой или убийством». «Но что же болтал этот старик о каком-то потайном ходе?» — проговорил Людовик, испуганным шепотом хватая Крефкера за плечо и указывая рукой на дверь за портьерой. «Это просто какая-нибудь фантазия Морнея», — ответил Крефкер, — «одно из старых нелепых преданий. Впрочем, мы сами сейчас посмотрим». Он уже готов был отворить дверь, когда Людовик сказал: «Нет-нет, Крефкер, ваша честь будет для меня достаточной порукой. Но что ваш герцог намерен сделать со мной? Не может же он долго держать меня пленником? Одним словом, Крефкер, я хочу знать ваше мнение. Государь, — ответил де Крефкер, — вы могли сами судить, какое впечатление произвело на герцога это ужасное известие об убийстве его близкого родственника и союзника, и вам лучше, чем кому-либо известно, насколько справедливо его подозрение, будто злодеяние это совершено по наущению агентов вашего величества. Но мой господин человек благородный и пылкий, именно в силу своей горячности не способен на тайное злодейство. Не знаю, как он намерен поступить, но то, что он совершит, будет сделано при свете дня и перед лицом обеих наций. Я могу только прибавить, что все мы, его советчики, за исключением, может быть, одного, приложим все усилия, чтобы он поступил в этом деле справедливо и великодушно. «Ах, Крефкер», — сказал Людовик, пожимая ему руку, как будто под наплывом горестных воспоминаний, — «как счастлив государь, когда его окружают такие советчики, которые умеют сдерживать порывы его дурных страстей. Их имена будут занесены золотыми буквами на скрижалях истории. Благородный Крефкер, зачем судьба не послала мне такого человека, как ты? Чтобы ваше величество поспешили скорее от него освободиться, — заметил Ле Глорье. — А, господин мудрец, и ты тут, — воскликнул Людовик, оборачиваясь к шуту и сразу меняя растроганный тон, каким он говорил с Крефкером, на шутливый. — Значит, и ты последовал сюда за нами. — Как же, ваше величество, — ответил Ле Глорье, — мудрость в шутовском наряде должна следовать за безумием в багрянице. — Как прикажете это понять, господин Соломон? — спросил Людовик. — Уж не хочешь ли ты поменяться со мной ролями? — Упаси бог, государь, — ответил шут. — Не за 50 корон. — Почему так? — А я, если бы мне пришлось выбирать государя, право, кажется, согласился бы иметь такого, как ты. — Так-то оно так, — отвечал Ле Глорье. — Только вопрос еще в том, согласился ли бы я иметь такого недогадливого шута, как ваше величество, если судить по тому, куда вас завела ваша мудрость. — Замолчи, дурак, — крикнул граф де Крефкер. — Ты уж слишком распустил свой длинный язык. — Оставьте его, Крефкер, — заметил король. Я не знаю лучшего предмета для насмешки, чем глупость умных людей. На, мой разумный друг, возьми этот кошелек с золотом и с ним вместе прими мой совет. Никогда не быть таким дураком, чтобы считать себя умнее других. И, пожалуйста, сделай мне одолжение. Разузнай, где мой астролог Мартиус Галиотти, и пошли его ко мне. — Сейчас, ваше величество, — ответил шут. Я уверен, что найду его у Жана Допльтура. Ведь и философы, не хуже дураков, знают, где продается лучшее вино. «Могу я надеяться, граф, что ваша стража пропустит ко мне этого ученого мужа?» — обратился Людовик к Крефкеру. «Без сомнения, ваше величество», — ответил граф. «Но, к сожалению, я должен прибавить, что, по данным мне инструкциям, я никому не могу дозволить выходить из покоев вашего величества». «Желаю вашему величеству покойной ночи», — добавил он затем. «Я должен пойти присмотреть, чтобы в зале было все приготовлено для, возможно, более удобного размещения вашей свиты». «Пожалуйста, граф, не беспокойтесь о них», — заметил король. «Они люди, привычные ко всякого рода трудностям, и, говоря откровенно, кроме Галиотти, которого мне надо видеть, я бы не хотел никого принимать сегодня, если это не противоречит вашим инструкциям». — Вы у себя полный хозяин, ваше величество, — ответил де Крефкер. — Такова воля моего государя. — Ваш государь Крефкер, которого я в настоящую минуту могу назвать и своим, — очень милостивый государь. — Мои же владения, — добавил он шутливо, — хоть они и весьма невелики, так как ограничиваются двумя этими комнатами, во всяком случае, достаточно обширно для оставшихся у меня подданных. Крефкер откланялся королю, и вскоре Людовик услышал шаги сменявшихся часовых, звон оружия и голоса отдававших приказания начальников. Затем наступила полная тишина, и слышался только тихий плеск глубокой мутной соммы, скользившей мимо стен башни. «Ступайте к себе, друзья», — сказал Людовик, обращаясь к своим приближенным. «Только не ложитесь спать, потому что нам предстоит одно важное дело, с которым мы должны сегодня покончить». Повинуясь приказанию короля, Оливье и Тристан вышли в залу, где оставались Меченый и два помощника Прево. Они развели огонь в очаге, немного согревавший и освещавший огромную залу, и теперь, завернувшись в плащи, сидели перед ним на полу в самых унылых позах. Оливье и Тристан не нашли ничего лучшего, как последовать их примеру. А так как они никогда не были добрыми друзьями в дни своего благоденствия, то и теперь не имели ни малейшего желания поверять друг другу свои мысли относительно быстрой и неожиданной перемены в своей судьбе. Вся компания хранила гробовое молчание. Тем временем господин их, оставшись один, испытывал жестокие муки, искупавшие отчасти те страдания, которые терпели другие по его милости. Он то принимался ходить по комнате быстрыми, неровными шагами, то останавливался, заломив руки, одним словом, дал полную волю своему волнению, которое так искусно умел скрывать на людях. Наконец, остановившись перед потайной дверью, за которой, по словам старого Марнея, был убит один из его предшественников, он всплеснул руками, и волновавшие его чувства прорвались в отрывистых, бессвязных словах. «Карл простоватый». Какое же прозвище даст потомство Людовику XI, чья кровь, вероятно, скоро освежит пятна твоей крови? Людовик дурак. Людовик простофиля. Людовик полоумный. Нет, все это слишком слабо, чтобы выразить мою безграничную глупость. Поверить, что эти головорезы, жители Льежа, для которых мятеж необходим как хлеб насущный, могут хоть один день оставаться в покое. Вообразить, что этот орденский дикий зверь обуздает свою кровожадную натуру, рассчитывать, что мне удастся вразумить Карла Бургундского, не испытав заранее, могут ли разумные доводы оказать действие на дикого быка. Дурак, осел, идиот! Но негодяй Мартиус не уйдет от меня. Это он всему виной. Он, да еще этот мерзавец Балю... Если только мне удастся выбраться отсюда живым, я сброшу у него с головы кардинальскую шапку, хотя бы пришлось сорвать ее вместе с кожей. Но другой изменник в моих руках. И я еще все-таки король, настолько-то у меня еще хватит власти, чтобы наказать этого обманщика, этого шарлатана, этого гнусного звездочета, этого подлого лжеца, благодаря которому я, как болван, попался в ловушку». «Сочетание созвездий! Подумаешь, сочетание!» Он болтал чепуху, способную одурачить разве только вываренную баранью голову, а я, дурак, воображал, что понимаю его. «Но берегись, Галлиотти, мы скоро увидим, что предвещало твое сочетание. Однако надо сперва помолиться».